Глава 30. «Что значит, я с вами не поеду?» Мик орал так, что я открыла глаза. «Рабочий день!» Тут же подскочила с кровати и заметалась по комнатке. Драка уже не было. Наверное, он где-то там, рядом с Гиллом и Миком, потому что в последнее время подобные скандалы не обходятся без него. Видимо, Гилл сказал Мику, что свидание с принцессой не предполагает присутствие правнука. И Мик высказал все, что думает по этому поводу. Наскоро оделась и вылетела на кухню. Как и ожидала, все собрались там. Драк сидел на подоконнике и внимательно прислушивался к спору Мика и Гила, будто он его не касался. А Микаэль разве что кулаками не размахивал. «Почему?» — спрашивал он. «Я умею отделять работу от личной жизни и семьи». «С Драком поеду только я», — отвечал Гил. «Не будем привлекать к себе внимание». «Гилберт, ты тоже начал плясать под его дудку?» Хотела ответить, что у Гилберта хватает ума использовать каждую возможность узнать имя убийцы, но промолчала. «А, Нэнси!» — Драк заметил меня. «Что ты стоишь в дверях? Завтракай и приступай к работе. Гилберт уже набросал для сотрудников список заданий. Да, Гил?» «Да. Так что вам будет чем заняться. Идем». Гилберт пошел к выходу. За ним потянулся и Мик. А я подумала и села завтракать. Видимо, заданий предстояло много. Затем день покатился по привычной колее. На этот раз мне поручили рекламу, и я полдня общалась с желающими занять место на газетных страницах. К вечеру не помнила себя от усталости. А Гил, кажется, на самом деле не собирался брать с собой, потому что осторожно выскользнул за дверь, пока Мик не заметил его бегство. Я осмотрелась. Микаэль как раз беседовал с одним из неожиданно появившихся клиентов. Поднялась и медленно пошла следом за Гилом. Но как только дверь утки закрылась за спиной, бросилась к Магобилю. «Нэнси?» — Гил спросил удивленно. «Конечно. А ты кого ожидал?» Заняла место рядом с Драком. Драк усмехнулся и промолчал. Для свидания с принцессой он выбрал черные тона. Светлым пятном оставалась только рубашка. Но лорду Астрою шла некая мрачность. Я даже залюбовалась. Магобиль покатился по улицам, и вскоре мы добрались до окраины города. О старой часовне я только слышала, но никогда не видела ее воочию. Говорили, что это одно из первых сооружений, воздвигнутых в городе. Часовня посвящалась всем богам — воздуха, огня, земли и воды. Но когда город разросся, она осталась забытой и малолюдной. Высокое серое здание украшали четыре остроконечных башенки по количеству богов. Узкие окна, увитые диким виноградом, и стены. Наверное, сюда давно никто не заходил. «Раньше я любил это место», — говорил Драк, пока Гил прятал Магобиль от чужих глаз. «Здесь можно было посидеть в тишине, подумать, без суеты, без возни. Жаль, что часовню забыли». «Гилберт, поторопись, вам надо спрятаться до появления Адели». Гил догнал нас у порога. Я шагнула внутрь и поняла, чем Драка так притягивала это место. Пусть здесь и не было посетителей, но изнутри было видно, что за зданием присматривали. В изображении четырех богов теплились свечи. Но большая их часть горела под потолком, создавая впечатление, что с неба льются капли огня. Я завороженно смотрела на длинные скамьи, тяжелые занавеси у алтарей, строки воззваний, начертанных на гобеленах. «Нэнси, хватит глазеть по сторонам, еще насмотришься». Драк перехватил меня за руку и увлек к отдельной молельне. Гил пошел следом. За нами закрылась решетчатая дверь. Оттуда было все прекрасно видно и слышно. Драк занял место на скамейке и склонил голову. Возможно, в этот миг он и правда молился богам. Его лицо в свете свечей выглядело неземным и одухотворенным. Распахнулась дверь, и Драк поднялся навстречу своей гостье. Лицо Адели скрывала плотная вуаль. Принцесса выбрала светлое неброское платьице. И откуда такие в ее гардеробе? Протянула Драку обе руки и замерла. «Рад, что вы пришли, Адели», — сказал лорд Астрый. «Я тоже рада видеть вас, Драк», — тихо ответила девушка. «Наверное, мне не стоило приходить, но...» «Почему же не стоило?» «Если отец узнает, будет худо. Он не узнает. Надеюсь. Драк усадил гостью на скамью, затем снова завладел ее маленькой ладошкой. Они сидели полубоком к нам, и было хорошо видно, что происходит. «Увы, дорогая Адели, любовь не спрашивает, когда приходить в наши сердца», — заговорил Драк. «Вчера на балу мое сердце впервые так сильно забилось. Если бы мне такое сказали, я бы поверила. Вот и Адели, кажется, поверила». «Признаюсь, мое сердце тоже затрепетало, лорд», — она опустила глаза. «Но нам нельзя видеться. Я не хочу, чтобы вы пострадали». «Почему вы так говорите, Адели?» «Потому что нам все равно не быть вместе». Драк взглянул принцессе в глаза. Она замерла, будто под гипнозом. «В вашей семье уже были случаи гибели из-за любви?» «Были», — Адели медленно кивнула. «Это связано с принцем Конрадом?» «Да. Мой дядя увлекся девушкой из низов, и она погибла». «Вы знаете как?» Мы с Гиллом обратились вслух. «Я подозреваю». Адели сидела, не шевелясь. «Слышала обрывок разговора между дядей и его бывшей возлюбленной, моей подругой. Никогда не думала, что она может причинить кому-то вред». «Что же вы слышали, Адели?» «Дядя кричал, говорил, что она перешла все границы, и ее руки теперь в крови». «Когда это было?» «И в самом деле, до того, как Конрад нанял нас, или после?» 2 дня назад». «Так вот, почему Конрад согласился с арестом брата Виниты. Он уже знал, кто настоящий убийца, и не хотел, чтобы это стало известно остальным. Возможно, он отдал приказ Ферверту следить за нами. Я едва сдержалась, чтобы не вылететь в зал». «Имя вашей подруги, дорогая?» «Аина. Аина Берриут». Я это имя слышала впервые, а Гил, кажется, узнал, потому что прошептал: «Не может быть». «Спасибо за откровенность, милая». Драк склонился к ручке Адели. «А сейчас вы вернетесь во дворец и забудете о нашей встрече. Прощайте, милая принцесса». Адели развернулась, будто заводная кукла, и пошла прочь. Драк дождался, пока она покинет часовню, и поспешил к нам. «Ну что, знакомая имечка?» — распахнул двери молельни. «Более чем», — хмуро ответил Гил. «Аина Берриут, невеста Мика». «Что?» Мы с Драком мигом сели на скамейку. Откуда у Мика взялась невеста? Он нигде с ней не появлялся. И потом, если бы она была возлюбленной Конрада, Мик бы знал. «Я требую подробностей», — нахмурился лорд Астрый. «Почему девушка с подобной репутацией числится невестой моего правнука?» «Ваш внук договорился об этом браке еще когда они были подростками». Гил пожал плечами. «Микаэль с невестой не общается. Я даже не помню, когда они виделись в последний раз. И уж он точно не знает о связи Аины с принцем Конрадом. Если узнает, будет скандал. Разорвет помолвку и правильно сделает». Драк хмурился все сильнее. «Но сначала нужно навестить эту девицу. Как считаете?» «С Миком или без?» — спросил Гил. «С Миком. Пусть договорится о встрече с невестой. Остальное я беру на себя». Тогда поехали в утку. Гилберт казался ошеломленным свалившимися новостями. «Нет, я все-таки не верю. Как могло случиться, что Аина замешана в убийстве Виниты Портлин? Она ведь сама не свободна, с Конрадом рассталась, если верить Адели». «Обиженная женщина способна на многое, мой юный друг», — ответил Драк. «Особенно если соперница ниже ее по положению, либо менее красива. Сам понимаешь, Аина могла не простить Конраду смены дамы сердца. А Дина? Кажется мне, что здесь замешан шантаж. Вот и сложилась головоломка». «Идем, не стоит медлить. Может, удастся встретиться с подозреваемой уже сегодня». «Время позднее для визитов», — заметил Гил. «Нас никто не примет. Зато Мик вполне может послать ей записку с просьбой о встрече. Ты прав, поторопимся». Всю обратную дорогу я пыталась понять, как так могло получиться. Адели говорила, что Аина — ее подруга. Так зачем же Лиа Берриот подвела под удар репутацию принцессы? Понадеялась, что Адели все равно ничего не будет? Король не допустит, чтобы обидели его дочь. Я ничего не понимала. Пыталась, но не могла. Тем временем Магобиль замер у дверей утки. Мы вместе поднялись на второй этаж. Эл, Лита и Мик были там, разбирались с будущим номером. Завидели нас и застыли с бумагами в руках. «Ну что?» — спросил Мик. В его голосе так и сквозило недовольство. «Это личный разговор», — ответил Гилберт. «Спустись, пожалуйста, в мою квартиру». И пошел прочь. Микаэль взглянул на друзей, пожал плечами, мол, не знаю, какая муха его укусила, и пошел за Гилбертом. Мы с Драком поспешили за ними. «А от нас уже секреты», — услышала за спиной недовольный голос Литы. «Похоже, только мы с тобой работаем, Эл». «Мне все равно, лишь бы доход приносило», — отозвался эльф. «А ты лучше займись статьей для Лиана Ротара, иначе останемся без денег». «Кто о чем, а Эл о финансах? Должна же хоть у кого-то в этом городе быть в жизни стабильность». Я прикрыла дверь нашего жилища. Парни уже расположились на кухне, и для меня там даже стула не хватало, поэтому присела на подоконник. «Что?» — Мик оглядел торжественное собрание. «Да ничего», — ответил Драк, — «кроме одной мелочи. Нам известно имя убийцы». «Уверены?» «На 95% из 100. Аина Берриот». Микаэль смотрел на нас так, будто ожидал, что вот-вот рассмеемся. А мы молчали. Ему нужно было время, чтобы понять, осознать. «Нет», — заговорил он, — «вы с ума сошли. Да, Аина не самый приятный человек, но она и мухи не обидит. Я столько лет с ней знаком». «Ты знал, что она была любовницей Конрада?» — спросил Гилберт. «Ты бредишь?» — налетел на него Мик. «Да, невеста не пылает ко мне любовью, как и я к ней, но она из достойного рода. Она бы никогда...» «Это сказала Адели», — вмешалась я, «что Аина — бывшая возлюбленная Конрада, которую он сменил на Виниту Портлин. Видимо, она не смогла с этим смириться и решила избавиться от соперницы». «Безумие какое-то!» — Мик схватился за голову. «Увы, я думаю, это правда», — добавил Драк. «И что мы будем делать? Никто не станет обвинять Аину в убийстве». «Устрой нам встречу», — сказал Драк, — «и она во всем признается». «Нет-нет», — Мик покачал головой, — «о чем ты? Я никогда не приду в ее дом с такими словами». «Тогда пусть она придет к нам. Назначь ей встречу. Дай мне поговорить с девушкой. И если она невиновна, пусть идет с миром. И раз уж на то пошло, я, как старший родственник, против такого брака. Она опозорит не только свой род, но и наш». «Хорошо, я напишу ей», — склонил голову Мик. «Попрошу, чтобы она завтра нас приняла. Насколько знаю, ее родители сейчас где-то на водах, и никто не будет мешать нашему разговору. Только говорить с ней буду я». «Как скажешь, правнук». Микаэль развернулся и вылетел из квартиры. Да, возможно, он не любил Аину, но привык считать своей. Думал, что рано или поздно они поженятся, надеялся на что-то. Нелегко поверить, что человек, которого ты знаешь, которому пусть немного, но доверял, оказался преступником и предателем. «Думаете, с Миком все будет в порядке?» — спросила у Драка и Гила. «Обязательно», — ответил бывший призрак. «Мы, Астрые, сильны духом. Он справится. Но на все нужно время, милая Нэнси. Пусть остынет. Завтра нам предстоит важный день». «Да, действительно важный. Мы наконец-то получили ответ, причастна ли Аина к убийству Виниты Портлин. Но почему-то мне казалось, что он и так уже известен. И этот ответ — да».